В нашей предыдущей беседе Матфей рассказывал, что когда наступило утро, день распятия Иисуса, первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И связавшие его отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Евангелие рассказывает, что религиозный совет приговорил его к смерти, объявив его виновным. Однако Лука в своем Евангелии пишет, что в совете было двое: Никодим, который как-то раз приходил к Иисусу ночью и стал впоследствии его учеником, и Иосиф Аримафейский, который снял с креста тело Иисуса и положил его в свою новую гробницу. Эти двое выразили возражение по поводу приговора, вынесенного Иисусу Синедрионом. Луки 23:51. Оба они были учениками Иисуса и знали, что он был невиновен в выдвинутых против него обвинениях. Иисус перед Пилатом. Евангелие от Матфея, 27 глава, с 11 по 26 стих. Пилат сказал им, то есть священникам: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». Да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Иоанна 18:31-32. Согласно Писанию, Иисусу суждено было умереть распятым на кресте. По этой причине первосвященники привели его на суд к Пилату. Во время суда в Синедрионе они заявили, что Иисус совершил богохульство и поэтому заслуживает смертного наказания. Но они привели Иисуса к Пилату не с этим обвинением, ибо знали, что подобное обвинение он не станет даже и слушать. Им было необходимо подыскать какое-то другое преступление, чтобы обвинить его. Обвинение в действиях, направленных против Рима. Они представили Пилату Иисуса с обвинением в том, что он развращает народ и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом-царем. Лука 23:2. Они знали, что это была ложь. Знал это и сам Пилат. Его первым вопросом к Иисусу был вопрос: «Ты царь иудейский?» Ответ Иисуса показал Пилату достаточно ясно, что он не представлял никакой угрозы для Рима, что его царство ни в коей мере не угрожало Римской империи. «Царство мое не от мира сего», — сказал им Иисус. Пилат предоставил Иисусу возможность ответить своим обвинителям, но, как передает Матфей, он ничего не отвечал. Иисус знал, что весь суд был прямым притворством. Он также знал, что он должен пройти через все эти испытания, пока они не приведут к исполнению Божьей цели. Пилат тем временем пытался прийти к какому-либо заключению. В это время жена Пилата послала к нему слугу сказать: «Не делай ничего праведникому тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Не было ли это с ее стороны интуицией, предчувствием, что ее муж навлечет на себя роковое осуждение за то, что он сделает с Иисусом? Согласно существовавшей тогда традиции, на праздник Пасхи прокуратор всегда отпускал на свободу одного из осужденных по выбору народа. Поэтому Пилат подумал, что эта традиция может помочь ему найти выход из затруднительного положения с Иисусом. Пилат попросил народ избрать для себя одного из двух осужденных – Иисуса или Варавву. Последним был настоящим преступником. Пилат рассчитывал, что народ попросит освободить Иисуса, и он сам желал отпустить Иисуса на свободу. Но к его удивлению народ, подстрекаемый религиозными лидерами, потребовал освобождения Вараввы. «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» — спросил у народа Пилат. И в ответ услышал: «Да будет распят». Пилат спросил их: «Какое же зло сделал он? Я ничего достойного смерти не нашел в нем. Итак, наказав его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. Лука 23, 22, 23. Матфей рассказывает далее, что после этого Пилат, взяв воды и умыл руки пред народом, и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». Мы, однако, знаем, что Пилату не удалось смыть с себя вину за участие, принятое им в осуждении Иисуса на смерть. Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Толпа ответила Пилату: «Кровь его на нас и на детях наших». Иисус уже ранее говорил о Божьем суде, который постигнет народ Израиля за то, как они поступили с его слугой. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе, се, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен грядущий во имя Господне». Матфея 23, 37, 39. После Пилата в руки солдат. 27 глава, с 27 по 32 стих. Когда Пилат послал Иисуса на распятие, воины Пилата, взявши Иисуса в преторию, собрали на него весь полк. Они слышали, что Иисуса обвинили в том, что якобы он сказал о себе, что он был царем иудейским, и, естественно, воспользовались этим. Они притворились, что он действительно царь, и стали дразнить его, глумиться над ним, и, раздевши его, надели на него багряницу. Евангелие рассказывает также, что они сплели венец из терна, возложили ему на голову. Они дали ему трость вместо скипетра и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский». И если бы этого было еще недостаточно, плевали на него и, взявши трость, били его по голове. Так обычно обращались с обыкновенными преступниками. Но в случае с Иисусом они пошли еще дальше, мучая его и издеваясь над ним с явным наслаждением. И тем не менее, эти последние были менее виновны, чем те, которые были перед ними. Солдаты делали то, что они делали ради развлечения. Религиозные лидеры сделали то, что они сделали из-за ненависти к Иисусу, потому что он обличил их в лицемерии. Пилат, отправивший Иисуса на распятие, поступил так из-за трусости и страха за свое положение, свою репутацию, по соображениям политического характера. Никто из них, однако, не имел ни малейшего представления о том, почему Иисус проходил через все эти страдания. Не имели они ни малейшего представления и о том, что они сами участвовали в исполнении пророческих слов Исаии. Исаия 52:14. Матфей говорит далее, что солдаты, поиздевавшись над Иисусом, повели его на распятие. В Евангелии рассказывается, что солдаты по дороге встретили одного киренеянина по имени Симона. Его заставили нести крест Господа Иисуса Христа. Этот человек Симон из североафриканского города должен был нести крест Иисуса, потому что Иисус слишком обессилел от побоев. Узнал ли этот человек Симон Иисуса как Спасителя благодаря этой встрече с ним? Мы надеемся, что да. И мы также надеемся, что все, кто слушал этот рассказ о кресте, также познают его и придут к нему, как к своему Спасителю и Господу.